Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Мы все потомки Адама, все родимся во грехе, и по этой причине все определением Божиим осуждены на вечную смерть, не имеем возможности спастись без Христа. Все и самые праведнейшие между человеками избавляются от вечной смерти единственно через посредство Христа, распявшегося за всех и искупившего всех кровью Своею. По этой причине и сам Искупитель предлагает для всех одно делание, объемлющее в себе все прочие делания, и повелевает апостолам говорить всем одно: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это слова преподобного Марка Подвижника. Сегодня мы поговорим о покаянии. В великие дни Великого Поста уместно говорить о покаянии. Пачка, что же такое покаяние? Как различить, где исповедь, где покаяние, где простое перечисление грехов? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Всех поздравляем с Великим постом. Это самое прекрасное время, Великий пост, где есть возможность заглянуть в свою душу, увидеть свои недостатки и очистить ее, чтобы было человеку на душе мирно, спокойно и радостно. Ведь Господь нам желает только одного, чтобы нам было хорошо. И, конечно, вот матушка сказала, что такое покаяние и что такое исповедь. Покаяние – это перемена жизни. Допустим, человек никогда не ходил в церковь, не молился. А у каждого душа, по природе христианка, она же требует очищения, особенно когда какие-то есть тяжелые грехи. И вот человек чувствует, что у него тяжесть на душе, а от тяжести этих грехов на душе нет ни мира, ни радости, ни покоя. И что же делать? Человек должен покаяться, то есть изменить образ жизни. Если он пил, должен перестать пить. Если матом ругался, должен перестать. Если курил, должен бросить. Ну и все прочие грехи, которые он совершал, он должен их оставить. Вот это есть покаяние. А исповедь, когда человек чувствует на душе угрызение совести, он приходит в храм, подходит к пастырю церкви, и крест и Евангелие – это видимые знаки невидимого присутствия Христа. И человек кается не священнику, а кается Богу и исповедует свои грехи. Говорит: «Вот, батюшка, я в церковь не ходил, Богу не молился, матом ругался, пьяно напивался, дрался, раздражался, ругался, злился. Богу не молился ни утром, ни вечером, ни перед обедом, ни после обеда». Вот. Ну и прочие там грехи, начинает все это рассказывать. Это называется исповедь. То есть он исповедует грехи. И когда он все сказал и ни одного греха не утаил сознательно, то священник накидывает епитрахиль на голову, читает разрешительную молитву. Здесь происходит примирение и присоединение ко Святой Соборной Апостольской Церкви. И Господь через священника говорит: «Прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов». В этот момент человек получает облегчение в своей душе. Поначалу, может, он еще и не почувствует, но пройдет какое-то время, и вдруг в своей душе он почувствует угрызение совести, что у него еще много грехов. Вот весь секрет в чем? Человек, когда первый раз покаялся, и вдруг вспоминаются какие-то еще грехи, даже неприятно их на исповеди говорить. И в этот момент они с души лезут. Вот надо записать их, чтобы дать возможность, из души вся грязь всплыла. И потом при первой возможности прийти в церковь и сказать на исповеди священнику. И человек получает огромное облегчение. И таким путем он избавляется от уныния, отчаяния, от тоски, если он даже находится на грани самоубийства. То есть Господь дает благодать, очищает душу. И таким путем душа приходит в умиротворение. То есть она, можно так сказать, повернулась лицом к Богу. То есть эта душа потянулась к Господу. А Господь – это любовь. И начинаем уже с Богом иметь общение. А Бог – это любовь. Если с Богом нет общения, это равносильно, и не молимся, когда мы, это равносильно, когда мы строим дом, складываем кирпичи без раствора, все развалится. Так в любой семье, если муж и жена не молятся, церковь не ходит, с Богом общения нет, а Бог – это любовь, то между ними любви никогда не будет. Семья разваливается. Ну, редко, редко кто-то так еще по разным нуждам, то ли дети как-то семью еще держат, ну и какая-то острая нужда, а так все разваливается. И если даже вступили в брак с другим человеком, то же самое, потому что с Богом нет общения, значит, друг с другом его не будет. Вот это есть исповедь, когда мы исповедуем свои грехи, очищаем свою душу. И, конечно, каждый раз, когда мы приходим на исповедь, мы должны себя настроить так, что сегодня я исповедуюсь последний раз. И, возможно, для каждого из нас сегодня будет последнее покаяние. Потому что очень много людей уходит в мир большинства. А там уже покаяния нет, исправления нет. Потому что все то, что мы делаем в своей жизни, говорим, мыслим, все это запечатляется в вечность на все времена. И, конечно, если человек в своей жизни много всего говорил нехорошего, и мыслил, и делал, конечно, когда душа выйдет из тела, сразу, мигом все становится перед ним. Вот где будет стрих, стыд и позор. Особенно в день страшного суда. Все грехи перед миром, перед ангелами открываются. И там уже покаяния из исповеди нет. Поскольку Господь еще нас милует и ждет наше покаяние, надо исповедовать свою душу. Надо покаяться, исправиться. Конечно, есть такие православные христиане, которые могут написать много-много грехов, а покаяния нет. У меня есть такие люди. Каждый раз приходит, минут по 10 зачитывают грехов, а покаяния нет. Я говорю, тебе не надо это все читать, это ты все придумываешь. Тебе только одного надо, чтобы тебе не было обиды. Обида чего? От гордыни твоей. Когда это говоришь, она обижается. Вот ты меня всегда обличаешь, я говорю, так тебе болезнь души. Как человек вот больной телом, его если с какой-то стороны тронуть, ему больно. Так если человек больной душой, с любой стороны чуть кольни его, все, он уже взрывается. Он больной душой. Если человек здоровой душой, хотя бы его ругали, на нем клевета, сплетни, осуждения, много всего. Он даже в голову не берет, и его это не тревожит, потому что душа здоровая. Вот к этому мы должны стремиться. И вот через покаяние, через исповедь мы приводим в такое состояние свою душу, когда она выздоравливает. Потому что в обителях рая люди только здоровые, там больных нету. Поэтому наша вся земная жизнь – это подготовка потусторонний мир. Ну, можно так сказать, мы здесь учимся, как правильно жить, а продолжение в духовном мире. Вот представьте себе так, человек находился в камере, там даже окон нет. Пробыл он там 9 месяцев в этой камере, и вдруг его перевели в светлую комнату. Ну и здесь он живет, вроде бы довольно радостный. И вдруг ему такое, что царские палаты, там вся благая, там все радостные лица, все приветствуют, радуются, что этот человек к ним пришел. И на человека этого одевают белые одежды, все за ним ухаживают. Какая великая радость, такая красота. Конечно, это образ таков, что когда-то мы были в утробе матери, это камера, 9 месяцев. Теперь мы родились в этот мир, где солнце светит, а по ночам и луна. Это наш дом, земля. Звезды – это украшение нашего дома. Но нам Господь приготовил небо, духовный мир, и мы должны в него войти. Но туда войти надо только с чистой душой, потому что Господь говорит, что в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. Туда входят только люди добрые, чистые, святые. Поэтому великий это пост – это время покаяния, где человек может взглянуть в свою душу, увидеть все свои недостатки, все свои грехи. Поэтому человек должен что сделать? Ограничить себя в пище для того, чтобы отнять от тела и прибавить душе. Чтобы душа ожила. Как вот человек, если у него есть потребность вкушать пищу, ему хочется. А если ему не хочется, значит, он больной. Если нам хочется молиться, значит, человек здоров душой. А если ему не хочется молиться, в церковь ходить, значит, он больной душой. Так вот, таинство покаяния очищает душу. И человек постепенно, постепенно очищает свою душу и прозревает. И поначалу человек видит только большие грехи, ну, имеется в виду смертные. А смертные – это грехи, которые убивают душу, как гордыня, блуд, убийство и прочие страсти. Вот они убивают нашу душу. И вот когда мы будем очищать свою совесть, тогда она не будет нас обличать. И тогда наша душа умиротворится, успокоится и станет на правильный путь. И, конечно, надо подчеркнуть, что человек поначалу видит только тяжелые грехи, а потом в человека открывается, которых он не видел никогда, помельче грехи. А там уже, когда человек достигнет такого состояния, когда божественная благодать осветит нашу душу, то мы увидим бездну грехов. Вот тогда человек начинает рыдать и плакать всю жизнь свою. Слезы будут литься, омывать свою душу, Как-то я приводил, когда человек едет на машине, и, допустим, впереди идет машина, и лобовое стекло грязью. Но дворник, если будет махать, только размажет. А если когда водички плеснет на лобовое стекло, смотришь, все чистенько. Так вот наша душа тоже, когда человек поплачет о своих грехах, душа омывается, очищается. И человек начинает свои грехи видеть. И, конечно, старается подальше от этих машин, чтобы грязь не летела. Ну и, конечно, подальше от таких людей, от которых человек может заразиться или оскорбиться, или совершить какой-то грех. Батюшка, пришло письмо от Ставрова Виталия. Помните, мы ходили к нему, когда он был еще в следственном изоляторе, его тогда приговаривали к высшей мере наказания, а потом ему дали пожизненное заключение. Вот он пишет нам письмо, как раз касается нашей темы, темы исповеди и покаяния. Вот такой вопрос. Дело в том, что, вспоминая грех, человек опять мысленно его повторяет, то есть снова как бы грешит. Правда, тут добавляется уже и угрызение совести. Это одна сторона. С другой стороны, человек не может не заглядывать в свое прошлое и не раскладывать по полочкам совершенные дела. Заглядывать для того, чтобы понять, почему я это сделал, и постараться впоследствии этот грех больше не повторять. Грешит ли человек, вспоминая совершенный им смертный грех? Не оборачивается ли воспоминание новым грехом? Например, таким: я, разобрав свой плохой поступок или поведение, сделав правильные выводы, чувствуя угрызение совести, скажу: вот теперь я чище, теперь я лучше, теперь я правильнее. Считаю себя уже хорошим, хотя на самом деле совсем даже не хороший. Вот как тут быть, батюшка, с грехом? Вспоминать, не вспоминать и... Ну, как святые отцы говорят, что, допустим, о плоских грехах, если ты покаялся, не надо вспоминать их подробности. Вот. В общем, надо чувствовать, что ты в этом грешен и должен их оплакивать. Ну, и так вот мысленно должен пройтись по всей своей жизни, в общем, можно в одно мгновение, что ты с юности совершал такие-то грехи. Вот. Чтобы себя увидеть, насколько ты нечистый, грязный. Вот таком, сколько в тебе лжи, сколько обмана, сколько клеветы и сплетен было, сколько было осуждения, гордыни, тщеславия, самолюбия, упрямства, непослушания, сколько ты обидался, сколько ты много спал. То есть, в общем, это увидеть надо себя, что ты нечистый, скверный, и Господь тебя терпел. Пашка, ну это было, а сейчас можно подумать, вот теперь я чистый, святой, хороший. Это тоже получается грех? Ну это когда человек в обольщении находится, поскольку мы сейчас говорили, что человек, если начинает каяться, и вдруг благодать проникла в нашу душу и осветила, мы сразу увидим всю грязь. Допустим, если человек закрыл окна, как бывает, полностью закрывает, он в своей квартире ничего не видит. А когда если откроют окна, и вдруг солнечный свет проникнет в дом, там он сразу увидит и пыль, и грязь. Как-то я приводил такой пример. Поездом мы ехали, я в купе сидел. Вроде бы нормально, все хорошо. А потом поезд как-то повернул, и луч солнца прям осветил. Я смотрю, столько пыли, мне даже стало плохо. Думаю, вот эту пыль мы вдыхаем. Вот точно так же и человек. Он своих грехов не видит, он даже не чувствует. А вот когда душа почувствует, что благодать проникла, сразу человек увидит себя, насколько он грешен. И как ему плохо с этими грехами. И, конечно, человек должен постоянно... Это чувство, что он пред Богом грешен. Если Бог творец солнца, то каков же Бог тогда? Если мы на солнце не можем смотреть. А если солнце осветило квартиру или грязное место, конечно, сразу видим себя плохо. А тот человек, который не видит своих грехов, он покаялся. Он еще не начинал толком каяться. И, конечно, тот человек, можно сказать, святой, он себя никогда не будет считать. Ведь как апостол Павел до третьего неба был вознесен, говорит, то ли в теле, то ли в духе, но себя называет извергом. Уж он святой, но это он имел себя в виду, что как недоношенный плод, изверженный. Вот так он себя считал. И так все святые считали. Поэтому они уходили и в затвор, там день и ночь рыдали, плакали, неделю по стакану воды просворочку ели и молились не только за себя, за весь мир. Уходили в пустынные места и там тоже плакали, потому что они, видать, приблизились к Богу. Вот так. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Слушаем вас. По-видимому, звонок сорвался. Пашка, вот вы говорили, что покаяние – это перемена жизни. Вот был таким, стал другим. Допустим, человек пил, курил, перестал, бросил. Но ведь это очень сложно вот так сразу в одночасье все бросить и стать совершенно другим. Преподобный Серафим Саровский говорит, в деле спасения должна быть решимость. Вот, допустим, бомж, весь опущенный. Но когда он может прийти в такое состояние, если люди обратят на него внимание и приголубят его, они сразу сбросят с него всю эту грязную одежду, помоют его, очистят его, накормят, оденут новые одежды, и он сразу станет другим человеком. Хотя, можно сказать, он не сразу здоров станет. А надо за ним постоянно ухаживать и подкармливать. И смотришь, хорошо будет. Как-то я вспоминаю, у нас около монастыря один человек все стоял и просил милостыню. А потом я однажды выхожу, он, смотрю, стоит у плиты на коленях. Смотрю, через некоторое время он опять стоит. Я подошел к нему. Я говорю, что у вас? Может, у меня ноги отказали. Я не могу стоять. Поговорил я с ним. Оказался человек хороший, добрый такой. Ну, родственника никого нет. Но я попросил ребят, они взяли его, на тележку положили, разрезали с него всю эту одежду, сняли, помыли его, вот, занесли в одно помещение, одели на него все хорошее. Я исповедал его, причастил его. Я говорю, ну как себя чувствуешь? Он говорит, хорошо. Такой добрый, хороший. Просто мы не обращаем внимания на таких людей. Оказывается, люди же всякие есть. Хоть он и опустился, а надо вникнуть в его жизнь. А почему он опустился? Ведь много беженцев, которые хорошие люди. И он так вот и не лезет на рожон, выпрашивает на водку. Он и не пил, я знаю, и не курил. А просто стоял смиренно, просил, кто что даст ему. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божьего Дмитрия. Господь тебя благословит. Спасибо. Батюшка, вот такой вопрос. Вот только что вы сказали об одном из смертных грехов – гордыне. И в других трудах богословских это тоже смертный грех звучит все. А вот вместе с тем в мирской литературе классической гордыня, гордость – это часто как очень положительная характеристика человека, ну, его поведения. Вот какая разница между мирской и религиозным понятием? Спасибо вам большое. Храни тебя Бог. Ну, мы скажем так. Те люди, которые не знают Бога, еще к Нему не пришли. Они не знают, что гордыня – это смертный грех. Потому что Деница – это первый ангел, светоносец. Он себя возомнил и захотел быть равным Богу. Потому что он был приближен к Богу. Все тайны от Бога принимал. И он возгордился дарованиями Божиими. Поэтому и он пал. И поэтому все падают на почве гордыни. И те люди, которые пишут, что мы должны гордиться, Это где гордыня, там падение. Ну, может быть, гордиться своей родиной. Ну, не так гордиться, как радоваться. Допустим, там победы какой-то, или наша страна стала лучше жить. Но не гордиться, а радоваться только надо. А гордость – это порок. Но многие не знают, что такое гордость, что такое смирение. Я как-то упоминал, допустим, дом сгорел. Если человек гордый, он всех разнесет. В истерику может впасть, шуметь и кричать. Может даже покончить самоубийством. А смиренный человек, он скажет, Бог дал, Бог взял. Значит, так надо. И успокоится. А еще плюс к этому, скажет, если бы не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Значит, так Господу угодно. Ведь без воли Божьей ничего не бывает. И волос с головы не падает без воли Божьей. И случаев не бывает, ни больших, ни малых. Значит, Господь знает, что мне это полезно, и Бог меня не оставит. Слава Богу за все. Ведь и сколько примеров мы знаем. Святитель Иоанна Златоуста был патриархом Константинопольским. Какая-то женщина, правительница Евдоксия, на него такое галение устроила, что его сослали в Каманы, и он, умирая, сказал, слава Богу за все. А Ив многострадальный, сколько потерял богатства, сколько у него было болезней, вся проказа с ног до головы. Он говорит, Господь дал, Бог взял. Слава Богу за все. Вот надо научиться Бога благодарить за все. А потом, как митрополит Антоний Блюм, я как-то на днях прочитал, одна девушка пришла к нему, вся в слезах, ну и говорит ему, да он говорит, ну что ты плачешь-то? Она, знаешь, у меня такое тщеславие, вот эта гордыня во мне. Наверное, с этой тщеславием гордыней погибну. Он, а в чем ты тщеславишься? Ну, я когда посмотрю в зеркало, что я красивая, я этим тщеславлюсь. Он говорит, да, и правильно, ты красивая. Она говорит, да что же мне делать, погибать, что ли, от гордыни этой? Он говорит, нет, а ты сделай мудро. Ты подойди к зеркалу и посмотри на себя. Посмотри на свои волоса, на лоб, на брови, на глаза, на нос, на все лицо. И возблагодари Господа. Скажи, Господи, ведь Ты мне все это дал. Все это Твое. Благодарю Тебя, Господи, что Ты мне все это дал. То есть надо научиться Бога благодарить. А тщеславиться, гордиться тут нечем. Все это Божье. И Бог дает и таланты, и прекрасную память. Это Божье все. И рассуждение Господь дает. И добрый голос Господь дает. То есть каждому свои дары. Только не надо себе ничего приписывать, этим гордиться не надо. А за все Бога благодарить да радоваться. Вот как мы себя должны настраивать. Ну и девушка успокоилась, умиротворилась и поблагодарила Владыку, благословение взяла и ушла. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Да. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня главные страсти — гордость и тщеславие. Вот, и я нахожусь в такой обстановке, у меня все вокруг хвалят. И еще это усугубляется тем, что вот у меня слепота духовная. И нет чувства греха. Посоветуйте, как мне от этого избавиться, что мне это делать следует. Спаси Господи. Конечно, мы вот должны научиться так. Когда нас кто-то хвалит, ну а за что нас хвалить? Ну просто не за что хвалить. Тело нам Господь дал, все способности Господь дал. Ну все Божье. У нас только свои грехи, в которых мы должны каяться и исправляться. Если нас хвалят, всю хвалу должны передавать Господу. Сказать, Господи, все это к Тебе. А вот когда нас кто-то чистит, ругает, оскорбляет, унижает, мы должны радоваться вот этому. Но этому надо научиться, Господь говорит. Научитесь от меня, как кроток, смирен сердцем. И тогда вы получите покой душе своей. Только этому надо научиться. Научиться тщеславие не принимать, то есть похвалу. А вот когда нас ругают, это нормальное состояние. И мы должны принять это с любовью. И Господь говорит, когда вас хорошие говорят, то вы этому не радуетесь. А когда вас плохое говорят, этому надо радоваться. И, конечно, гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Однако воззрю только на кротких и смиренных. И когда человек научится этому, вот тогда в душе будет мир, радость и покой. А чувство греха, батюшка, отсутствует? Но когда он настроит себя и не будет принимать это тщеславие, тогда по-другому. Ведь сам Господь сказал, что научитесь от меня. Я кроток и смирен. А когда человек смирен, он всегда видит свои грехи. И тогда он уже не осуждает никого, он осуждает только сам себя. Вот когда увидите, какого-то человека начинает осуждать, он забыл о себе, что он сам подсудимый, что он похищает суд у Бога. Ведь мы все же у Бога виновны. И ни в коем случае нельзя. Если мы осудили какого-то человека в каком-то грехе, мы этот грех не сегодня, так завтра или через несколько дней его сделаем. Конечно, все грехи начинаются с мыслей. Демон вложил какую-то мысль совершить грех. Это как бы семя посадил в землю. И через некоторое время оно прорастет. Поэтому в монастырях люди жили как? Демон вложил какой-то помысел. Этот послушник исповедует старцу. Вот у меня пришел такой помысел. То есть вот это семя он извергает из земли, из своей души, из своей мысли. И он уже его не совершает. Вот это правильное состояние. Даже если враг вложил какой-то помысел, ну, при первой встрече священнику можно открыть, или близкому другу, чтобы мне враг вложил такой помысел. То есть его надо вскрыть. А иначе будет заражение. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Матушка Амбросий, матушка Иоанна. Позвольте благословить раба Божия Сергия. Господь тебя благословит. Позвольте вот такой вопрос. Вот мысленное осуждение, ну, то есть не словесное, а в мыслях осуждаешь вот человека. Это ведь тоже грех. И как правильно с этим бороться? Спаси Господи. Если вы не желаете ближнего судить, у вас нет желания, а от беса приходят эти помыслы, и вы их не принимаете, то греха в этом нет. Если вы ведете борьбу с этим, вам даже награда от Бога. А когда мы видим, кто-то совершает какой-то грех, и бес нам дает такие мысли осудить его, а надо осудить себя, сказать, ах ты, лучше ли его? Ты же еще и грешнее его. То есть сразу мысленно бросить мысль на всю свою греховную жизнь. А ты кто пред Богом? Господь тебе помиловал. Как я на днях слышал такое, что отец дьякон Кураев говорил, что вот ну там про 8 марта что женщины многие приходят в храм, ну, как бы он их возвеличивал и потихоньку смирял. Вот женщины из храма выгоняют женщин, которые приходят в брюках, без головного убора, накрашены. Мужчины от ни один не выгонят, а женщины выгоняют. Ну, и так интересно, он говорит, что представьте себе так, что в храме все грешные. Те, которые стоят, и те, которые первый раз пришли. Они тоже грешные, но они пришли к Богу. Но он так приводит, такой пример, что вот представьте себе, Там с Казанского вокзала пришел бомж. Ранатовидную палату. Его президент принял с любовью. Там угощение такое. А он вкушает эту пищу. Такое ликование. Кругом все красиво. И он говорит: вот я вернусь, бомжам расскажу, где я был. Какая радость. Но он тут предварительно такой пример привел, что Христос созвал на пир вельмож. Никто не пришел. Он: зовите всех бомжей, которые больные, хромые, все увеченные. И наполнился стол вот этими людьми. И вот когда находится этот человек, и вдруг приводит еще одного. Говорит: Васька с Курского вокзала пришел. Ну, вот это бомж из бомжей. Даже печать некуда ставить. И вдруг он тоже садится за стол. И к нему обращается с любовью, с радостью. Ну, думаю, если бы президент знал, что это за Васька такой, наверное, с треском выгнали его. Нет, не выгоняют. Так и Господь, мы все пришли грешные. Вот. Поэтому не имеем права выгонять никого. Но человек пришел. Ну, пусть стоит. Свечку поставит, помолится. Может быть, это первый и последний раз. Как одна женщина пришла в храм помолиться. И вдруг такая ревностная бабуля оглянулась, посмотрела, что она накрашена, без платка, в короткой юбке. Говорит: бесстыдница ты, куда ты пришла? Разве не знаешь, что это храм Божий? Уходи отсюда. И выгнала ее. Ну и когда пришла домой, а Матерь Божия ей явилась во сне и сказала, что я 20 лет ее ждала, а ты ее выгнала. Поэтому храм не для нас построен, а для всех. И там ни в коем случае не надо. Это мое место. Уходи отсюда. Конечно, это не по-православному. Потому что любовь на первом месте. Даже у протестантов, когда заходишь, там сразу заходите, место уступают. А у нас православные, которые должны показать пример, выгоняет: уходи с моего места. Ну-ка, руки опусти. Ну-ка, не глядывайся. Вот это нехорошо. Мы пришли все каяться. Мы стоим пред Богом. Бог — это наш Отец, а мы его дети. И в то, в каком состоянии пришел. А потом, когда эта женщина вся накрашена в платке, может даже улыбаться. Она первый раз пришла, она еще не понимает ничего. Ничего, она потом придет и будет плакать и каяться. И будет еще в 100 раз лучше, чем мы. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите вы в эфире. Добрый вечер, отец Амросий и матушка Анна. Добрый вечер. Благословите Зинаиду, рабу Божию. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот я иногда слышу, говорят так, вот я читаю Евангелие, хожу в церковь, и мне этого для спасения достаточно. А я люблю читать литературу духовную такую, не только жития святых, но о жизни Иоанна Кронштадтского, Серафима Вырицкого, вот о современных достойных служителях церкви или духовных писателей, вот Фетченков, Нилус, вот лето Господнего, я забыла автора. Шмелев. Ну так вот, это, а мне говорят, это не имеет значения для спасения души. Как вот вы считаете? Спаси Господи, матушка. Все это нужно. Нужно хорошо знать Евангелие, святых отцов. Но на первом месте это церковь. Кому церковь не мать, Тертуллиан говорит, тому Бог не отец. Без церкви нет спасения. Ну, я примерно скажу. Есть люди, которые не крещенные, а говорят, у меня в душе Бог. Но какой там может Бог быть, когда сказано, что тот человек, который принял крещение, из его души вышел демон. Господь сам говорит. И потом он ходит по пустынным местам, приходит и видит, что место не занято. Он берет еще 7 бесов. И этому человеку становится худше. Поэтому человек принял крещение, он должен быть православным. То есть он становится членом церкви. А церковь – это тело Христово. А каждый крещенный человек, который раскаялся и причащается, он является клеточкой в теле Христовом. Когда будет день страшного суда, то по левую сторону окажутся некрещенные и кто принял крещение, но не покаялся. Все окажутся по левой стороне. И Господь скажет: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и всем нераскаянным грешникам». Что такое слово «проклятые»? Это имеется то проклятие, которое лежало над всем человечеством. Это первородный грех. Он снимается в танце крещения. А потом личные грехи у человека совершаются. Конечно, человек, когда принимает крещение, у него прощаются все грехи. И личные грехи, и первородный грех. Но на этом останавливаться нельзя. Это равносильно, как вот посадил в огороде какие-то плоды, а не будешь за ними ухаживать, поливать, все засохнет, и никаких плодов не будет. Человек принял крещение, получил дары благодати Духа через миропомазание, но надо их возвращать, чтобы они росли, вот, чтобы и любовь была к Богу, и к ближним, и молитва, и добрые дела, быть умиротворенным, спокойным, тихим. При разговоре никогда не возвышать голос на ближнего, потому что это не любовь к ближнему. И власть над ним не надо иметь, потому что мы все подчинены, все мы Бога едины. А который голос возвышает, значит, он находится в гордыне. Сразу, если подскажешь, он обидится, надуется, не разговаривает. Да. Дверью стукнет или телефон бросит. Это все ненормальное явление, это болезнь души. Поэтому литературу надо читать, но в церковь ходить каждую субботу надо вечером, воскресенье, все праздники. Потому что есть апостольские правила, кто не был 3 воскресных дня без уважительной причины в храме, отлучается от церкви. Кто не соблюдает среду, пятницу, 4 поста, отлучается от церкви. А что такое быть отлученным? Это вот представить так, что когда корабль идет в море, и человека выбросили за борт корабля. Он находится в волнах этого моря. Вот точно так же, как апостол говорит, мы обратились от тьмы к Богу, то есть от тьмы к свету, от дьявола к Богу. Поэтому человек, который совершает смертные грехи, он отпадает от Бога, находится во тьме, во власти дьявола. Ему плохо в душе, ему нехорошо. И ему приходится угождать своей плоти. Но на плоти далеко не уедешь. Вот ведь человеку Господь дает энергию. Я как-то с одним человеком беседовал, с девушкой. Я говорю: смотри, тебе Господь дал энергию. Для чего? Для того, чтобы ты духовно созревала, чтобы ты могла избавиться от всех страстей. Тебе дается эта сила. И говорю: а ты эту силу все потратила на блуд, на пьянку, на курево, на все виды разврата. И ты пришла в такое состояние, что стала душой пустой. И тебе приходится спиртом заливать. И ты вся раздраженная. И дверью хлопаешь, кулаками ударяешь в стену, ногами в дверь ударяешь. И с каждым разом все будет хуже и хуже и хуже, пока себя не возьмешь в руки. Надо в руки взять. Ведь радости никакой у тебя нету. Нету радости. Кто сказал в псих сразу, взрыв такой? Это плохо. Это в плохом состоянии находится душа. Ну, конечно, для того, чтобы это все осознать, надо взять себе в руки. Ведь тебе же бес за язык не тянет, и за руку не тянет, за ногу не тянет. Ты по своей свободной воле все это делаешь. А ты можешь себя сдержать. Первый раз трудно. А потом с каждым разом легче и легче будет. И так человек придет в такое состояние, что никогда не будет ударять дверью, хлопать столом, по столу кулаком или еще что-то делать. Умиротвориться. Так что святых отцов надо читать. Ну и, конечно, можно много прочитать. Как один священник мне приходит и говорит, я каждый день по 200 страниц прочитываю. А какой толк от этого? Я вспоминаю, как один пришел то ли к Антонию Великому, или к Макару Великому. Ну и говорит, отче, как мне спасаться? Он говорит, давай с тобой мы выучим псалтирь. Он, ну давай. Он был безграмотный. Вот слушай меня. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и на пути грешных не стоит, но в законе получается день и ночь. Он говорит, отче, хватит. И пошел, и через 30 лет пришел к нему и говорит, я выучил. За это время на совет нечестивых не ходил и в законе Божьем жил и пребывал день и ночь. Давай дальше мне говори. А то, что прочитал там 200 страниц за день, а толку от этого? Никакого толку нет. Хотя знание должно быть. То есть правильный путь. Святые отцы указывают. Ведь святые отцы – это вехи на пути нашего спасения в обитель рая. Пачка, если книжки не святых отцов, а просто православных писателей? Ну, мне духовный отец учил так. Сказал, читай только те книги, которые тебе помогут в твоей жизни. Всякий хлам и мусор. Не надо загромождать свои мысли. Читай книги только хорошие. Ну, а хорошая книга – это Евангелие святых отцов. Это правильный путь. Ну, потом бывает всякого рода, могут дать книжечки, посмотреть. Ну, для людей можно ли читать или не читать. Ведь сейчас очень много вышло всяких брошюр. Очень много. Вот сегодня мне женщина одна говорит, я прочитала одну книжечку, что последнее время я пала в уныние такое. И все. И думаю, как спасаться? Конечно. Вот. Это все не от Бога, от врага. Потому что самое большое оружие у дьявола – наводить страх. Все, время последнее. Я говорю, почему оно время последнее? Мы же читаем молитвы ко святому причащению. Первая молитва там, что Господь в последнее время оболкися во плоть. Ну, как блаженный Августин говорит, что мир наш как делится? От Адама до всемирного потопа – это младенчество. От всемирного потопа до Авраама – это отрочество. От Авраама до Моисея – это юношество. От Моисея до Христа – это мужество. А вот от Христа до сегодняшнего дня, 2000 лет, это время последнее. Потому что мы не знаем, в какой день Господь придет судить. Хотя апостол Иоанн Богослов говорит, время последнее, он это имел, разумел, и вы как слышали, что придет Антихрист, и сейчас их развелось много. Из этого мы видим, что время последнее, а уже прошло 2000 лет, уже 3000 лет. Вот так надо понимать. Оно может быть продлится еще 500 лет, но будоражить прежде времени не надо, последнее времени. Надо быть готовым. Возможно, это последнее время будет у нас не сегодня, так завтра. Вдруг инсульт или остановилось сердце. Надо быть готов каждый день. Даже пришествие Антихриста, оно с благой целью, чтобы людей спасти. Потому что в это время очень много людей будут мучимы за веру Христову. И ангел не будет успевать на небо возносить души. Значит, Бог что не делает, а Бог это наш Отец, Бог любовь, Он спасает нас. Значит, не надо в голову лишнего брать. Потому что сейчас очень много всякой грязи вносится. Но надо все это фильтровать просеять и видеть, где зерно, а где мякина, чтобы наши умы засорить тремя шестерками, цифрами, три цифры. Они ничего не значат. Как ко мне одна женщина подошла, батюшка, я говорю, паспорт не беру. Я говорю, как не берешь? Я говорю, ты что, умней патриарха и всех епископов, и всех священников? А там три шестерки, возможно. Я говорю, а где, покажи. А где она их видит? А там, говорят, если увеличить 500 раз, то там можно найти. Я взял ручку, ей прямо на руке одну шестерку нарисовал. Я говорю, ну, смотри, страшно? Она говорит, нет. Я вторую, третью. Я говорю, страшно? Нет. Я говорю, а что ты боишься этих цифр? Они ничего не значат. Это цифры. И приходят и говорят, батюшка, а можно ли карточки брать? Вот сейчас будут московские всякие. Ну, всегда надо разуметь так. Ну, как Христос сказал фарисеи, искушая его, надо ли платить, давать подать кесарю? А Господь сказал, кесаря кесарю, а Божию Богове. Налоги мы должны платить, потому что человек всегда в своей жизни видит, что смерть и налоги, из всего никто не сбежит. Налоги не все, везде, всегда. И, конечно, когда касается нашей веры, вот здесь все, притык. Я не знаю, это кому-то запомнится или нет, что должно быть послушание 100-процентовой матери церкви. Церковь за всем этим следит. Когда надо, сразу объявится, все будут знать. Но прежде времени панику создавать не надо. Об этих шестерках, о паспортах. Ведь многие уже побросали паспорта. Это удостоверение личности. А потом что? Кушать-то или пенсию получать-то? Не получает? А за счет кого живет? Ну, соседка, которая паспорт имеет, пенсию получает, может накормить. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, объявление. 15 марта в среду культурный центр «Маяк» представляет фильм петербургского телевидения об императоре Павле I. Там же состоится встреча с главным редактором журнала «Русский паломник» игуменом Германом Подмашенским, заместителем главного редактора журнала «Наследник», кандидатом исторических наук Ермаковым. В вечере принимает участие Никитин. Начало вечера 18:30. Автор и ведущая Лина Макарчан. Адрес культурного центра «Маяк». Улица Газопровод, дом 9А. Проезд станция метро, улица Академика Янгеля. Выход из первого вагона налево по подземному переходу направо. Телефон для справок 381-85-78. Билеты распространяются в книжных лавках Сретенского монастыря Марфо-Мариинской обители, в храме Николы в Пыжах, в отделе распространения газеты «Русский паломник», «Русский вестник», извините, Черниговский переулок, дом 13/9, телефон 959-42-25, на радиостанции «Радонеж», улица Пятницкая, 25. И вот нам передали списочки, просят помолиться о здравии Игоря, Татьяны, Сергия, Елены, Натальи, Максима, младенца Павла, младенца Даниила, Льва, Дмитрия, Николая, Николая, Сергия, Сергия, Виктора, Александра, Алексея, отца Дмитрия, отца Александра, Татьяны, Игоря, Ирины, Константина, Андрея, Михаила, Бориса, младенца Дарьи, монахини Серафимы, Надежды, Фатини, Александры, Андрея, Сергия, Вячеслава, младенца Катерины, Нины, Натальи, Николая, Владимира, о здравии тяжело болящего иеромонаха Саввы, Пелагеи, Елизаветы, Галины, Марии, Михаила, Александра, Антонины, Владимира, Нины, Петра, Кирилла, Евгения, Николая, Ольги, Виктора, Александра, Любови, Александра, Ларисы, младенца Саввы, Антонины, Ларисы, Татьяны, Николая, о упокоении Параскевы, Александра, Марии, Лидии, Иакова, Александра, новопредставлена Назария, новопредставлены Параскевы, Александра, Анастасии, Нины, Натальи, протоиерея Дмитрия. Пачка, у нас еще несколько слов, есть несколько минут, вернее, есть завершение передачи о покаянии и об исповеди. Батюшка, вот мы каждый вечер перечисляем грехи. Это тоже как бы такое наше маленькое покаяние. Вот чем отличается эта наша исповедь перед Богом наших грехов от того, что мы совершаем в храме? Ну, есть книга «Вопрос-ответы» Иоанна Лесочника. Там сказано, что когда у нас есть грехи, каждый день мы совершаем. Ну, священника рядом нет, покаяться. Ну, допустим, кого-то судили, или помысел пришел плохой, или лишнее покушали, лишнее поспали больше 6 часов. Надо сказать: «Господи, прости, согрешила я». Вот. И каждый вечер, когда спать ложимся, мы же ведь не знаем, то ли мы живые встанем, то ли нет. Очень много людей умирает. Всегда мы должны прочитать вечерние молитвы и перед Господом покаяться, мол, Господи, мысленно, вот сегодня, в течение дня, я согрешил или согрешила, осуждала людей, очень много пустословила, смеялась, да, хвалилась, гордилась, обижалась, даже поругалась или на кого-то подумала плохое. Вот, Господи, прости меня за эти грехи. Вот надо должны каяться. Поэтому в вечерних молитвах есть перечисление грехов. Не полагайся на лукавого, который внушает тебе обманные помыслы, говорит: ты еще молод, еще много лет будешь жить, потому теперь веселись и не печаль души своей, в старости покаешься. Если не покаешься в молодости, в возрасте полном сил, когда в состоянии понести всякий труд и выдержать подвиг, то, состарившись, не будешь ли представлять в оправдании бессилие? Это слова преподобного Ефрема. Но здесь надо сказать еще и что. Покаяться-то ты покаялся, допустим, уже в преклонных годах, а плоды-то покаяния нету, потому что Предтеча Иоанн говорит: покайтесь и принесите плоды покаяния. То есть надо, допустим, если сделал аборт, то надо, возможно, взять ребенка из детдома, воспитать его в православном духе. Вот это будет покаяние. Ну, и остается 1 минута. Я скажу, особенно для тех, если кто-то слушает, сидя в машине, чтобы меньше аварий было, никогда не стремитесь гнать машину, потому что впереди жизни нет. Наша жизнь вот за рулем. Впереди жизни нет. И спокойно надо ехать с молитвой. И сказать: Господи, помоги, Господи, спаси. Это будет полезно. А так вот прочитали о здравии, все должны осенить себя крестом и сказать: Господи, спаси всех нас. Господи, помоги матушке Яне, батюшке Амвросию, да, и всем, кто работает. Дай Господь здоровья, чтобы Господь хранил от всех врагов видимых и невидимых. И кто в покаянии, Господи, покой души усопших рабов Твоих. Даруй им Царство Небесное, вечный покой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. В среду мы продолжим разговор о покаянии, об исповеди. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.